Глава 30. Виолетта. Амир снова переходит на арабский. Должно быть, сообщает мужчинам, что я еду с ними. Это я сужу по их недовольным лицам, но перечить Амиру они не осмеливаются. Отъезжая, они что-то бурно обсуждают и приходят к какому-то выводу. Большинство пути проходит в гробовом молчании, и в какой-то момент я решаюсь спросить у Амира. «Вы знаете, куда ехать?» «У каждого племени бедуинов есть своя территория. Это территория племени Аль-Мазид. Скорее всего, это они на вас напали». «А если нет?» «Тогда будут подключены другие силы». Туманно отвечает таким тоном, что понимаю, свой запас вопросов я исчерпала. Больше мое любопытство никто удовлетворять не намерен. Через какое-то время мы останавливаемся у бараков. Мои глаза чуть не вылазят, когда на нас направляют оружие. «Выходи спокойно», — тихо приказывает Амир. Мы выходим. Амир выступает вперед и начинает говорить. Разумеется, на арабском, но даже моих нулевых знаний хватает понять, что он представляется. Оружие опускают и нас ведут к самой высокой и большой палатке. Вообще-то это что-то между шатром и палаткой, сделанной из шерсти. В стороне замечаю Рената. Он сидит у барака, привязанный к столбу. Я спотыкаюсь о свои ноги. Наши взгляды пересекаются. Он дерзко выгибает бровь и растягивает на разбитых губах кривую улыбку. Развязно подмигивает, и я уже делаю шаг, чтобы подойти, но Масур качает головой, мол, не смей. И я слушаюсь. Сейчас я действительно не в своей стране и не в том положении, чтобы действовать так, как мне того хочется. Инстинкт самосохранения должен быть сильнее гордыни. «Виолетта!» Раздается грозный крик Амира, и я спешу к нему. «Скоро Рената приведут. Не стой одна, если не хочешь неприятностей. Держись поблизости». «Извини», — шепчу, опуская глаза в пол. Из палатки выходит седовласый мужчина. Сложно угадать его возраст, но, видимо, это глава племени. Они о чем-то переговариваются с Амиром, а потом главарь кивает и указывает рукой на Рената. На секунду встречаюсь взглядом с этим мужчиной. Он смотрит так, будто только сейчас меня заметил. Я тут же отвожу глаза, но он нет. Чувствую всей кожей его взгляд на себе. Обжигающий, заинтересованный. И от этого неприятный холодок бежит по спине. Рената приводят уже без веревок на руках. И пусть он выглядит не лучшим образом, но точно не замученным. Нахально ухмыляясь, что-то говорит главе и отряхивается от пыли и песка. Становится рядом со мной, и я сразу чувствую его руку на своей талии. Мужчины продолжают разговор, а потом их взоры обращаются на меня. «Так значит, это ты рассказала?» Неожиданно на очень плохом английском спрашивает глава. Заторможенно кивнув, хрипло выдавливаю. «Да». «Отважная чужестранка», — хмыкает, а потом обращается к Ренату. «Хочу ее. Отдай мне, и ничего не будешь должен. Уйдешь со своим». Внутри все холодеет, становится страшно. Кажется, я забываю, как дышать, пока жду ответа от Рената. Он всем телом напрягается, но выглядит абсолютно беспристрастным, и я совершенно не понимаю, что у него на уме. Масур поворачивает на меня голову, по птичьей ее наклоняет в бок и кидает. «Ее?» «Да, у нее красивые глаза». «Что скажешь, красивые глазки? Хочешь остаться?» Как бы небрежно интересуется, а у самого в глазах ярость вспыхивает. «Я с тобой». Вцепившись в его предплечье клещом, блею не своим голосом. Он, кажется, доволен моим ответом, прижимает к себе ближе и лениво бросает. «Не хочет красивые глазки, сам видишь». С С каких пор мнение девки учитывается? Если ее не учитывается, значит, вот тебе мое. Нет. Ренат это отрезает с такой непоколебимой решительностью, что все вопросы отпадают. Мужчины снова переходят на арабский. Затем из нашего джипа приносят бедуинам кейсы. Мне едва удается сдержать пораженный вздох, когда их открывают. Оружие. Это, черт возьми, настоящее оружие. Довольно его осмотрев, главарь племени протягивает руку сперва Ренату, затем Амиру, а потом уже всем остальным. На этой ноте мы и расходимся. Я отпускаю все-таки руку Рената, но он притягивает меня ближе к себе и, остановившись за машиной, отрезает. Ты пришла? Конечно. Почему не оставила меня? Впивается в мое лицо требовательным взглядом, жадно следя за каждой эмоцией. А ты меня почему? Задаю встречный вопрос. Ты же знаешь, что я тебя не отпущу. Сглатываю вязкую слюну, потому что я знаю, что не отпустит. Не отвечаю, но он все ответы находит в моих глазах. А потом припирает меня к машине и впивается в губы жестким поцелуем. Я ахаю от неожиданности, а Ренат врывается наглым языком в рот. Целует глубоко, кусает за губы. Скользит языком по небу, хватает за волосы и наклоняет мою голову под нужным ему углом. Я захлебываюсь в водовороте острых чувств. Хватаюсь за его плечи, отчего Ренат издает животный рык. Отрывается и нахально, ухмыляясь, смотрит в сторону. Прослеживаю его взгляд и вижу наблюдающего за нами главаря племени. Ясно, устроил тут сцену, понимаешь ли. Обозначил территорию. Не смотри на него. Злобно рявкает за подбородок, поворачивая мою голову к себе. Только на меня. Дикарь, ты псих. Знаю, красивые глазки. Крепче прижимая меня к себе, выдыхает. Но ты вернулась за мной, за таким вот психом. Потому что сумасшествие заразно. И оно захватило нас двоих. И как я ни старалась противиться этому притяжению, оно оказалось сильнее разума. Я хочу Рената Эльмана Масура. Хочу не за что-то, а вопреки всему.